Филипп Дик. Разведгруппа. Ради того, чтобы встретить прибывающую ракету, Холлоуэю пришлось преодолеть толщу шлака и пепла миль в 6, не меньше. Выбравшись из кабины проходческого мотобура, обшитого свинцовой броней, он подошел к Янгу, припавшему на колено, в окружении горстки бойцов из наземного подразделения. Безмолвную поверхность планеты накрывала тьма. Воздух отчаянно щипал ноздри, воняло вокруг невыносимо. Оглядевшись, Холлоуэй невольно поежился. «Где это мы? Провались оно все!» Один из солдат указал в темноту. «Вон горы, видите? Скалистые горы. А мы с вами, стало быть, в Колорадо?» Колорадо. Прежнее название навевало странные, не слишком понятные чувства. Холлоуэй крепче стиснул в руках лучевую винтовку. «Когда сядет?» – спросил он. Вдали у самого горизонта одна за другой взвивались в небо сигнальные ракеты врага. Зеленые, желтые, порой ослепительно белые. «Вот-вот, с минуты на минуту. Идет на автоматическом управлении, пилотирует ее робот, так что прибудет. Никуда не денется». В паре дюжин миль от укрывшихся разорвалась очередная мина врага. На миг все вокруг озарилось вспышкой наподобие молнии. Холлоуэй с солдатами инстинктивно бросились на землю. Вонь гари и смерти ударила в нос с новой силой. Гарью и смертью теперь, спустя 30 лет после начала войны, пахло повсюду на всей земле. Насколько все изменилось с тех пор, как он еще мальчишкой рос в Калифорнии. Из глубин памяти в который раз всплыли просторы долины, виноградники, лимонные и ореховые сады, грелки-дымари у корней апельсиновых деревьев, зеленые склоны гор под небосводом цвета девичьих глаз, свежий запах влажной земли. Все это кануло в прошлое, развеялось, словно дым, обернулось россыпями серого праха вперемешку с белым щебнем и осколками бетона. Когда-то здесь, на этом самом месте, высился большой город. Теперь вокруг, словно разинутые пасти, зияли обнаженные взрывами подвалы, наполовину засыпанные шлаком. От темных ям тянулись в стороны целые реки застывшего, порыжевшего от ржавчины металла, по берегам которых высились груды всевозможного хлама. Вспышка взрыва угасла, и руины города снова окутала тьма. Солдаты небезопаски поднялись на ноги. «Ну и зрелище!» — пробормотал один из них. «Раньше все это выглядело совсем по-другому», — заметил Холлоуэй. «Правда? Я-то родился уже под землей. В те времена мы растили пищу прямо в грунте, на поверхности. В почве, а не в подземных цистернах. Мало этого, мы...» Но тут Холлоуэй осекся. Слова его заглушил нарастающий свист. Необъятный темный силуэт, мелькнув в темном небе над их головами, с грохотом приземлился где-то неподалеку. Земля под ногами вздрогнула. «Ракета!» — воскликнул один из солдат. Все бросились к месту посадки. Холлоуэй неуклюже потрусил следом. «Надеюсь, вести хоть в этот раз окажутся добрыми», — заметил Янг, остановившись чуть впереди. «А кто не надеется?» — едва переводя дух, откликнулся Холлоуэй. «Марс — наш последний шанс. Если и с ним ничего не получится, нам крышка. С Венеры ничего обнадеживающего не сообщили, сплошь жидкая лава да тучи пара». Вскоре прибывшую с Марса ракету вскрыли и осмотрели все, что нашлось на борту. «Ну что ж, годится», — пробормотал Янг. «Вы уверены?» — настороженно переспросил директор Дэвидсон. «Смотрите, оттуда возврата не будет». «Вполне уверены», — подтвердил Холлоуэй, бросив на стол запись. «Вот, ознакомьтесь сами. Да, воздух на Марсе изрядно разрежен и сух, да, тяготение куда слабее земного. Однако жить там мы сможем. Чего больше не скажешь о нашей богом забытой земле». Дэвидсон пододвинул записи к себе. Металлический стол, металлические стены, металлический пол его кабинета слегка поблескивали в немигающем свете потолочных ламп. Под обшивкой стен жужжали, пыхтели машины, следившие за частотой и температурой воздуха. «Разумеется, мне в любом случае придется положиться на вас, специалистов, Если какой-либо жизненно важный фактор останется неучтенным...» Янг постучал ногтем по записям. «Естественно, тут уж как жребий ляжет. Всех факторов на таком расстоянии нам не учесть», — признал он. «Но вот вам снимки и собранные автоматикой образцы. Роботы исползали всю округу, старались как только могли. Нам есть на что опереться, и это уже хорошо». «По крайней мере, там нет радиации», — поддержал его Холлоуэй. «На это можно рассчитывать смело. Однако Марс встретит нас сушью, пылью и холодом. Путь до него не близкий. Солнца не так уж много, пустыни, ущелья, холмы». «Да, стар Марс изрядно», — согласился Янг. «Именно. И остыл давным-давно. Но вспомните вот о чем. Планет у нас, не считая Земли, всего 8. От Плутона и до Юпитера включительно искать нечего. Там нам не выжить. Поверхность Меркурия – сплошь жидкий металл. Венера – вулканы и облачный слой. Да Кембрий. И это уже 7 из 8. Выходит, Марс априори единственный в своем роде». «Другими словами, – мрачно подытожил Дэвидсон, – с Марсом все должно оказаться окей, так как податься нам больше некуда. Еще можно остаться здесь и дальше жить под землей, как суслики. Но тут нам больше года не продержаться. Последние психограммы помните?» Действительно, последние психограммы прекрасно помнили все. Еще бы не помнить. Кривая напряженности, можно сказать, зашкаливает. А что делать? Люди не приспособлены к жизни в обшитых сталью пещерах, на выращенной в гидропонных цистернах пище, работая, отдыхая и умирая без малейшей надежды хоть разок, хоть одним глазом взглянуть на солнце. И это еще не все. Главная забота – дети. Дети, ни разу в жизни не бывшие наверху. Серолицы, чахлые псевдомутанты с глазами незрячих рыб. Целое поколение, рожденное в недрах Земли. Оттого кривая психологической напряженности и рвется вверх. Родные дети меняются на глазах, сливаются в одно целое с миром бесконечных туннелей, жирной слизистой тьмы и сочащихся влагой, источающих фосфорический свет сталактитов. «Значит, решили?» — уточнил Янг. Дэвидсон накинул техников пристальным взглядом. «Может, нам еще удастся вновь заселить поверхность? Оживить землю, обновить почвы? Ведь не настолько же далеко все зашло». «Не выйдет», — ровно ответил Янг. «Пусть даже мы сумеем как-то договориться с врагом, атмосфера очистится от радиоактивной взвеси разве что через лет 50. Земля останется слишком горячей для жизни как минимум до конца века, а ждать мы не можем». «Что ж, ладно», — решил Дэвидсон. «Отправку разведгруппы утверждаю. Риск того стоит. Сами хотите в нее войти? Первыми из людей высадиться на Марсе». «Еще бы», — мрачно подтвердил Холлоуэй. «Тем более нам и по контракту положено». Красный шар Марса рос, увеличивался с каждой минутой. Янг и штурман Ван Экер, сидевшие в рубке управления, не сводили с него пристальных взглядов. «Придется прыгать», — сообщил Ван Экер. «Сесть на такой скорости не удастся». Янг заметно встревожился. «Но мы-то ладно, а с первой партией поселенцев как быть? Детям и женщинам тоже прыгать прикажем? К тому времени что-нибудь придумаем». Ван Экер кивнул, и капитан Мейсон включил сигнал общей тревоги. Динамики бортовой трансляционной сети разразились зловещим звоном колоколов. Корабль задрожал от топота множества ног. Члены команды, похватав костюмы для десантирования, спешили к люкам. «Марс», — пробормотал капитан Мейсон, не сводя глаз с экрана, — «это вам не Луна, здесь все серьезно». Янг с Холлоуэем тоже двинулись к люку. «Идемте, пора». Жуткий, суровый, тускло-красный шар Марса рос, разбухал на глазах. Холлоуэй подтянул крепление гермошлема и шагнул за порог. Его примеру последовал Иван Экер, но Мейсон остался в рубке. «Я после», — пояснил он, — «когда команда покинет судно». Створка люка отодвинулась в сторону, и оба вышли наружу на мостик для десантирования. Команда уже прыгала за борт. «Корабль терять тяжело», — заметил Янг. «Тут уж ничего не поделаешь». Защелкнув шлем, Ванекер шагнул в пустоту и тут же, подброшенный вверх блоками торможения, закувыркался в космической тьме, словно воздушный шарик. Янг с Холлоуэем последовали за ним. Корабль ухнул вниз, стремительно помчался дальше к поверхности Марса. Вокруг замерцали, лениво кружа в пустоте, крохотные светлые точки, члены команды. «Мне тут кое-какая мысль пришла в голову», — заговорил Холлоуэй в микрофон гермошлема. «А именно?» — откликнулся из наушников голос Янга. «Насчет неучтенных факторов, упомянутых Дэвидсоном. Ведь мы действительно кое о чем не подумали». «О чем же?» «О марсианах». «Боже, правый!» — вклинился в разговор Ванекер, плавно спускавшийся вниз к марсианской поверхности, слегка правее. «По-вашему, там могут быть марсиане?» «Почему нет? Судя по всему, жизнь на Марсе возможна, а значит, там можем жить не только мы, но и другие высокоразвитые существа». «Ха, вот приземлимся, проверим», — хмыкнул Янг. Ванекер расхохотался. «Скажите еще, что они захватили одну из наших роборакет, а теперь поджидают нас». Холлоуэй промолчал. Все это так походило на правду, что ему было отнюдь не до смеха. Красная планета приближалась, росла с поразительной быстротой. Он уже мог разглядеть и белые шапки вокруг полюсов, и несколько мутноватых, тоненьких сине-зеленых линий, некогда окрещенных каналами. Неужели их, плавно спускающихся вниз, в самом деле ждет встреча с инопланетной культурой, с иной цивилизацией? Если да, как их встретят? Ощупав рюкзак, он отыскал рукоять пистолета. «Приготовьте оружие. Мало ли что. Если нас вправду поджидает марсианская система обороны, у нас нет ни шанса», — откликнулся Янг. «Марс остыл на миллионы лет раньше Земли. Следовательно, мы наверняка безнадежно отстаем от марсиан в развитии. Причем поздно спохватились специалисты», — прозвучал в наушниках негромкий голос Мейсона. «Вам бы об этом раньше подумать. Где вы?» Встревожившись, осведомился Холлоуэй. «Прямо под вами. Спускаюсь. На корабле никого. Еще немного и упадет. Все снаряжение и оборудование отправлено вниз с автоматическими десантными аппаратами». Далеко внизу вспыхнул и тут же погас неяркий огонек. Корабль разбился о скалы Красной планеты. «Приземляюсь», — с очевидным волнением в голосе доложил Мейсон. «Первым, выходит, стану». Шар Марса, утратив выпуклость, превратился в громадное красное блюдо, необъятную равнину цвета тусклой ржавчины, распростершуюся внизу. И всех их медленно, плавно несло в ее сторону. Вскоре на рыжеватом фоне показались и горы, и извилистые узкие ленточки рек, и два различимые клетки наподобие шахматных. Очевидно, поля и пастбища. Холлоуэй стиснул рукоять пистолета, что было сил. Воздух сгустился, блоки торможения пронзительно завизжали. Вот они почти внизу. Внезапно в наушниках раздался приглушенный хруст. «Мейсон!» — заорал в микрофон Янг. «Приземлился!» — негромко откликнулся Мейсон. «Целы? Дух из меня вышибло, это да, но вообще цел. Как там? Что наблюдаете?» Охваченный нетерпением, спросил Холлоуэй. Секундная пауза и... «Бог ты мой!» — ахнул Мейсон. «Город! Город?» — взвыл Янг. «Какой город? Как выглядит? А марсиане, марсиан, видите?» — во весь голос подхватил Ванекер. «Они-то из себя каковы? Много их там?» Какое-то время из наушников доносилось лишь шумное, хриплое дыхание Мейсона. «Нет!» Наконец прохрипел он. «Никаких признаков жизни. Ни шума, ни движения. Город, похоже, заброшен». «Заброшен? Развалины. Всюду одни развалины. Многие мили поваленных колонн, стен, проржавевших виадуков». «Слава богу!» — с облегчением выдохнул Янг. «Должно быть, марсиане вымерли, и нам ничто не грозит. Следует полагать, что сформировались они настолько раньше, что давным-давно завершили цикл. Ну а нам хоть что-то оставили?» Охваченный страхом, Холлоуэй судорожно вцепился в блок торможения, пытаясь ускорить спуск. «Нам-то оставили хоть что-нибудь или выгребли все подчистую? Думаете, они все использовали?» — насторожился Янг. «Истощили планету всю без... Трудно сказать...» Негромко, встревоженно откликнулся Мейсон. «На вид все хуже некуда. Огромные ямы, шахты, рудники. Не могу объяснить, но обстановочка тут скверная. Скверная». Холлоуэй в отчаянии стиснул блоки торможения крепче прежнего. Действительно, планету, куда ни взгляни, сплошь покрывали руины. «Боже милостивый!» — выдохнул Янг, устало опустившись на поваленную колонну и утерев лоб. «Ни черта не осталось! Ни черта!» Экипаж корабля спешно возводил вокруг лагеря линию обороны. Группа связистов деловито монтировала аккумуляторный радиопередатчик. Буровики рыли скважины в поисках воды. Другие группы отправились на разведку поискать что-либо съестное. «Не найти здесь никакой жизни», — сказал Холлоуэй, широким взмахом руки указав на бескрайние россыпи битого камня и ржавого железа. «Исчезли они. Вымерли без остатка, причем давным-давно». «Странное дело», — пробормотал Мейсон. «Как им удалось разорить всю планету?» «Мы разорили Землю всего-то за 30 лет». «Да, но не таким же образом. Они ведь выжили Марс досуха, вытрясли все до крошки, до капельки. Ничего, кроме титанической свалки». Дрожащими пальцами, выдернув из пачки сигарету, Холлоуэй чиркнул спичкой. Спичка неярко вспыхнула, но огонек тут же зашипел и погас. Голова кружилась, ноги подкашивались, сердце в груди билось с трудом. Крохотное бледное солнце почти не грело. Марс оказался холодным, пустынным, мертвым. «То-то они, должно быть, повеселились, любуясь, как рассыпаются в пыль их города», — проворчал Холлоуэй, зачерпнув из-под ног горсть сухого песка и медленно разжав пальцы. Песчинки струйкой потекли на земь. «Ни воды, ни минералов, ни даже почвы, в конце концов». «Есть связь», — доложил кто-то из экипажа. Мейсон, с трудом поднявшись, грузно заковылял к передатчику. «Сообщу Дэвидсону, что мы здесь обнаружили», — сказал он и склонился над микрофоном. Янг, подняв голову, перевел взгляд на Холлоуэя. «Ну что ж, сдается мне, влипли мы знатно. Припасов надолго хватит?» «Пару месяцев худо-бедно протянем. А затем раз и... следом за марсианами», — щелкнув пальцами и констатировал Янг, и обвел взглядом длинную, наполовину осыпавшуюся стену разрушенного ветрами дома. «Интересно, как они выглядели? Симосеологи уже копаются в развалинах. Может, что-нибудь найдут?» За разрушенным городом начинались руины заброшенных промышленных зон, бескрайние джунгли из искореженных металлоконструкций, вышек, труб, проржавевших, занесенных песком машин. В земле тут и там зияли громадными темными язвами жерла глубоких шахт, вычерпанных до дна. Марс превратился в подобие пчелиных сот, источенного термитами пня. Долгие годы вся марсианская раса бурила, копала, вгрызалась в планету, пытаясь уцелеть, а после, выжив Марс досуха, вымерла. «Кладбище, да и только», — сплюнув, заметил Янг. «Ну, чего заслуживали, то и получили. Стоит ли их упрекать? Что им еще оставалось? Погибнуть на пару-другую тысячелетий раньше, только за тем, чтобы оставить планету в несколько лучшем виде? Как бы там ни было, могли бы и нам оставить хоть что-нибудь», — упрямо проворчал Янг. «Вот подожди, не пришлось бы нам варить бульон из их иссохших костей. Эх, как бы попался мне в руки хоть один из них». И тут к обоим, увязая в песке, подбежали двое из экипажа с охапками металлических трубок, блестящих цилиндриков в руках. «Взгляните-ка, гляньте, что мы откопали!» Холлоуэй поднялся. «Что это?» «Хроники, документы. Зовите симосеологов. выдохнул первый Кармайкл, свалив добычу к ногам Холлоуэя. «И это еще не все! Там дальше пусковые комплексы!» «Пусковые комплексы? Для чего?» «Для ракет! Вышки, пилоны, старые, проржавевшие насквозь! Их по ту сторону от города целый лес!» — пояснил Кармайкл, утирая испарину с раскрасневшихся щек. «Нет, Холлоуэй, они вовсе не вымерли. Улетели они, выкачали из планеты все, что смогли, и отбыли». Доктор Джад с Янгом в глубокой задумчивости склонились над блестящими трубками. «Сейчас, сейчас», — пробормотал Джад, не сводя глаз с подрагивающих, скачущих вверх-вниз кривых на экранчике считывателя. «Понимаете хоть что-нибудь?» — в нетерпении спросил Холлоуэй. «Пока ясно одно. Планету они покинули, снялись и улетели. Всем скопом». Янг повернулся к Холлоуэю. «Что скажешь? Выходит, правда, не вымерли? А куда они переселились, тут сказано?» Джад отрицательно покачал головой. «На другую планету, обнаруженную их разведывательными судами, с идеальным климатом и температурами», — сказал он, отодвинув в сторону считыватель. «Под конец истории на этой спасительной планете сосредоточила силы вся марсианская цивилизация. Переселение в иной мир целого общества со всем хозяйством, со всем имуществом, должен заметить, затея масштабная. Чтобы забрать с Марса все хоть сколько-нибудь ценное и отправиться в путь, потребовались 3, а то и 4 столетия». «И что в итоге?» «Итог не слишком радужен. Планета оказалась просто чудесной, но к ней пришлось приспосабливаться, обживаться. А всех проблем, которые могут возникнуть в ходе колонизации чужой планеты, они, разумеется, предвидеть заранее не могли», — продолжал доктор Джад, указав на один из цилиндриков. «Здесь говорится, что колонии довольно быстро пришли в упадок, утратили и традиции, и технологии, и общество, расколовшись, скатилось к войнам, к варварству». «То есть переселение завершилось крахом», — задумчиво протянул Холлоуэй. «Возможно, подобная затея вовсе никому не по силам. Из области невозможного». «Ну почему же крахом?» — возразил доктор Джад. «По крайней мере, они уцелели, а это уже немало. Марс все равно ни на что больше не годился. На этих цилиндриках так и сказано: уж лучше жить в дикости в чужом мире, чем полностью вымереть, оставшись здесь». «Идем-ка», — окликнул Янг Холлоуэя, кивнув в сторону выхода. Покинув времянку семисиологов, оба подняли взгляды. Настала ночь. Небеса украсила россыпь звезд. Холодные марсианские луны, поднявшиеся над горизонтом, мерцали в студенном небе точно пара мертвых, невидящих глаз. «Итак, здесь у нас ничего не выйдет», — констатировал Янг. «Переселяться сюда нет ни малейшего смысла. С этим все ясно». Холлоуэй смерил его пристальным взглядом. «Что предлагаешь?» «Марс — последняя из 9 планет. Мы изучили все до единой», — горячо с чувством заговорил Янг. «Пригодных для жизни среди них не нашлось. Все оказались откровенно враждебными, либо попросту ни на что не годятся, наподобие этой помойки. То есть в Солнечной системе, пропади она пропадом, для нас места нет». «И?» «Значит, нужно лететь за ее пределы». «Вот как? Куда? На чем?» Янг кивнул в сторону марсианских руин, развалин города и стройных шеренг проржавевших, накренившихся пусковых вышек. «Туда же, куда и марсиане. Они ведь нашли себе новый приют. Нетронутый мир за пределами Солнечной системы. И разработали двигатель для дальних космических перелетов, позволивший перебраться туда. То есть, да, нужно лететь по их следу. Наша система мертва, но где-то там, в какой-то другой звездной системе, нашелся новый, пригодный для жизни мир, причем марсиане сумели туда переселиться. Но если мы высадимся на их планете, с ними наверняка придется повоевать. Думаю, незваным гостям они не обрадуются». Янг зло сплюнул в песок. «Вспомни, их колонии деградировали, погрязли в варварстве. Если так, управиться с ними не составит труда. Оружия для войны у нас хватит, чтобы вымести планету дочисто». «Стоит ли?» «А что делать? Что делать? Сообщить Дэвидсону, что Стер одеваться некуда? И пусть человечество дальше живет под землей, превращаясь в ползучих слепых тварей вроде кротов. Последовав за марсианами, мы вторгнемся в их мир. А ведь отыскали его они, и принадлежит он, черт побери, не нам, им. Да и удастся ли нам сконструировать такой же двигатель? Что, если схемы и чертежи безвозвратно утрачены? Тут из времянки семасиологов, стримглав, потрясая над головой цилиндриком, выбежал доктор Джад. И еще новости. Вот, вот, здесь все до мелочей. Вся информация о их новой планете. Фауна, флора, сила тяготения, атмосферное давление, залежи минералов, состав почвенного слоя, климат, температура. Все. А с двигателем их как? Тоже раскусили. Во всех подробностях, дрожа от восторга, сообщил Джад. Есть мысль. Давайте немедленно передадим чертежи двигателя конструкторской группе. Пусть посмотрят, возможно ли его воссоздать. И если да, что нам мешает отправиться следом за марсианами? Отправиться следом и разделить с ними их планету. Вот видишь, негромко заметил Янг, повернувшись к Холлоуэю. То же самое наверняка скажет и Дэвидсон. Решение-то очевидно. Холлоуэй, отвернувшись, двинулся прочь. Что с ним? Удивился Джад. Ничего страшного. Переживет. Нащупав в кармане клочок бумаги, Янг быстро нацарапал на нем несколько строк. «Передайте это Дэвидсону, Натеру». Джад, скользнув взглядом по строкам, присвистнул. «То есть немедленно сообщить ему и о миграции марсиан, и о пригодной для нас планете?» «Да. Чем скорее начнем подготовку, тем лучше. Дело это, сами понимаете, не быстрое». «А Холлоуэй согласится?» «Согласится», — подтвердил Янг. «За него не волнуйтесь». Задрав голову, Холлоуэй обвел взглядом лес вышек, покосившихся, проржавевших пилонов, с которых тысячи лет назад стартовали марсианские транспорты. Теперь вокруг не осталось ничего, ничего живого. Разоренная, досуха выжатая, планета погибла безвозвратно. Холлоуэй двинулся дальше, освещая путь среди вышек лучом нашлемного фонаря. Развалины, груды заржавленного металла, бухты проволоки, штабеля кирпичей, остовы размонтированных механизмов, бетонные блоки до половины занесенные песком. Подойдя к обширной платформе на сваях, он отыскал трап и с осторожностью поднялся наверх. Платформа оказалась наблюдательным пунктом. В глазах зарябило от множества древних, давно пришедших в негодность шкал. Над всем этим недвижно высилась направленная под углом вверх насквозь проржавевшая труба телескопа. «Эй!» — окликнули Холлоуэя снизу. «Кто там?» «Холлоуэй!» «Господи, но вы меня и перепугали!» Закинув за спину лучевую винтовку, Кармайкл устремился к трапу. «Что вы здесь делаете?» «Так, осматриваюсь». Изрядно раскрасневшийся, запыхавшийся, Кармайкл вскарабкался на платформу, подошел к Холлоуэю, остановился рядом и кивнул в сторону пусковых вышек. «Любопытные конструкции. А здесь находился автоматический наблюдательный пост, управлявший взлетами транспортов», — пояснил он, хлопнув ладонью по растрескавшейся приборной панели. «Население эвакуировалось, а транспорт снабжения взлетал отсюда, загружаемый машинами по их команде, еще долгое время после того, как на планете не осталось ни единого марсианина. Их счастье, что им было куда эвакуироваться». «Это уж точно. Геологи говорят, полезного здесь не осталось ни крошки. Ничего, кроме мертвых песков, камня и всякого хлама. Даже вода ни на что не годна. Все целое они вывезли». По словам Джада, их новый мир – просто чудо. «Еще бы!» – воскликнул Кармайкл, облизнув пухлые губы. «Девственный, нетронутый, деревья, луга, синева океанов. Джад мне показывал автоматический перевод одного из цилиндров. Жаль, что у нас нет на примете подобного. Девственного мира для нас». Кармайкл, не слушая его, склонился над телескопом. «Эта штука нацелена прямо на них. Когда их новая планета оказывалась в поле зрения, вот это реле отправляло сигнал диспетчерской вышки, автоматика вышки отправляла корабли в полет. Затем освободившиеся пусковые установки занимала новая стайка ракет. А ну-ка, «Может, и нам посчастливится разглядеть их планету?» С этими словами Кармайкл принялся стирать с линз телескопа многовековой слой пыли и ржавчины. Действительно, в окуляре виднелся, неторопливо плыл от края к краю древнего увеличительного стекла туманный, неярко светящийся глобус, явственно различимый даже сквозь пыль, сквозь пелену из крупиц ржавчины пополам с песком. Кармайкл, опустившись на четвереньки, повернул ручку фокусировки. «Видите что-нибудь?» — в нетерпении спросил он. «Ага», — кивнул Холлоуэй. «Вижу. Дайте взглянуть». Отпихнув его, Кармайкл сощурился и приник к окуляру сам. «Как? Бог ты мой! Что случилось? Вы ничего не видите?» «Вижу», — ответил Кармайкл, вновь опускаясь на четвереньки. «В том-то и дело, что вижу. Должно быть, у этой штуковины сбился прицел. Или разница во времени слишком велика. Хотя он же должен наводиться автоматически. Конечно, приводной механизм давно заклинило, но...» «Да что у вас там, черт побери!» — не выдержал Холлоуэй. «Это Земля. Вы разве не узнали?» «Земля?» Кармайкл горько усмехнулся. «Должно быть, эта идиотская штука просто сломалась. Я-то рассчитывал хоть глазком взглянуть на их сказочную планету, а там всего-навсего старушка Терра, с которой мы сюда прибыли. Столько трудов положил на починку этой развалины, и что мы видим?» «Землю», — пробормотал Холлоуэй, завершая рассказ о телескопе. «Ни за что не поверил бы», — признался Янг. «Однако описание по всем параметрам совпадает с описанием Земли в далеком-далеком прошлом». «А как давно они покинули Марс?» — спросил Холлоуэй. «Около 600 тысяч лет назад», — ответил Джад. «И на новой планете их колонии быстро скатились к варварству». Все четверо надолго умолкли, переглянулись, дружно поджали губы. «Выходит, мы погубили не один, а два мира», — нарушил молчание Холлоуэй. «Первым был Марс, покончив с ним, мы перебрались на Терру и точно так же планомерно, как Марс, погубили ее». «Замкнутый круг», — подал голос Мейсон. «Мы с вами вернулись к тому, с чего начали. Пожинать плоды того, что посеяно предками. Они оставили Марс ни к чему непригодным, и вот мы здесь шарим в развалинах, будто кладбищенские воры». «Да заткнитесь вы, хватит!» Зло рыкнул на него Янг, без остановки шагавший из угла в угол. «Просто не верится!» «Стало быть, мы и есть марсиане!» Громче прежнего, с визгливыми истерическими нотками в голосе, продолжал Мейсон. «Плоть от плоти тех давних, улетевших отсюда! Вернулись из колоний домой, на родину! На родину, к собственным корням!» Джад отодвинул в сторону считыватель, поднялся на ноги. «Так и есть, можете не сомневаться», — подтвердил он. «Я сверил их данные с данными наших археологов. Все совпадает. Их новым миром стала Терра 600 тысяч лет тому назад». «Что же мы сообщим Дэвидсону?» Едва не захлебнувшись истерическим смехом, перебил его Мейсон. «Находка великолепна, с какой стороны ни взгляни. Целый мир, куда еще не ступала нога человека. Можно сказать, в заводской целлофановой упаковке». Холлоуэй молча отошел к порогу времянки и устремил взгляд наружу. Спустя полминуты к нему присоединился и Джад. «Положение катастрофическое. Теперь нам уж точно деваться некуда. Да чем вы там, черт побери, любуетесь?» В студеном небе над их головами равнодушно мерцали огоньки звезд. Впереди, залитые звездным светом, тянулись к самому горизонту разоренные равнины Марса, миля за милей безжизненных, ни к чему непригодных развалин. «Вот этим!» — откликнулся Холлоуэй. «Знаете, что мне все это напоминает?» «Полянку после пикника?» «Именно. Битые бутылки, жестянки из-под консервов, скомканные картонные тарелки, оставшиеся на полянке после отъезда устроителей пикника. Вот только устроители пикника вернулись назад. Вернулись, и теперь им хочешь не хочешь придется жить на кучах собственного мусора». «Что Дэвидсону доложим?» — не унимался Мейсон. «С ним я уже связался», — устало ответил Янг. связался и сообщил, что нужно продолжать поиски за пределами Солнечной системы, что там подходящая для нас планета найдется наверняка, а у марсиан имелся двигатель, пригодный для дальних космических перелетов. «Двигатель», — задумчиво поджав губы, пробормотал Джад. «Все эти вышки... Возможно, подобный двигатель у них действительно был. Полагаю, нам стоит продолжить работу над переводом». Все четверо переглянулись. В серых глазах Холлоуэя вспыхнули искорки. «Сообщите Дэвидсону, поиски продолжаются», — распорядился он. «И будут продолжаться до победного конца. На этой богом забытой свалке мы не остановимся ни за что. Мы с вами еще найдем его, свой девственный мир». «Девственный, неразграбленный». «Неразграбленный», — подхватил Янг. «Где до нас не бывало ни единой души». «Где станем первыми?» — с алчностью прошептал Джад. «Да сколько же можно?» — во весь голос закричал Мейсон. «Неужели вам двух миров мало? Давайте хоть третий пощадим!» Однако его никто не слушал. Джад, Янг и Холлоуэй подняли горящие взгляды к небу, хищно стиснули кулаки, скрючили пальцы. Казалось, они уже там, на новой планете, уже вцепились в новый мир мертвой хваткой. Изо всех сил рвут его в клочья, атом за атомом, атом за атомом.